Глава 60. Лис заглушила мотор и вышла. Она увидела, что я все еще сижу на пассажирском сиденье, положив ноги на кучу упаковок от закусок, и встряхнула меня. «Ну же, Джейми, пора выполнять свою работу, и ты свободен!» Я вышел и последовал за ней к входной двери. По дороге я украдкой бросил еще один взгляд на мужчину перед гаражом на две машины. Должно быть, он понял, что я его вижу, потому что поднял руку. Я проверил, не смотрит ли на меня Лис, и поднял руку в ответ. Сланцевые ступени вели к высокой деревянной двери с дверным молотком в виде львиной головы. Лис не стала утруждать себя стуком, просто достала листок бумаги из кармана и набрала несколько цифр на клавиатуре. Красный свет на ней сменился зеленым, и дверь с глухим стуком открылась. Неужели Марсден дал этот код какому-то ничтожному перевозчику? Я так не думал, и не думал, что тот, от кого она слышала о таблетках, мог их знать. Мне не понравилось, что они у нее были. Я впервые подумал о Террио. Или о том существе, которое теперь жило в том, что от него осталось. Я превзошел это существо в ритуале чуть, и, возможно, оно придет, если я его позову, полагая, что должно соблюдать заключенную нами сделку. Но это предположение еще предстояло доказать. Как бы там ни было, я бы сделал это только в крайнем случае, потому что одна только мысль об этом существе приводила в ужас. Лис положила листок бумаги в задний карман, а рука, которая его держала, опустилась в карман ее пальто. Я бросил еще один взгляд на мужчину. Тедди, как я предполагал, стоящего у гаража. Я посмотрел на кровавую дыру на месте его рта и подумал о пятнах на толстовке Лис. Может быть, они от того, что она вытирала нос? А может и нет. «Я сказала, входи!» Это прозвучало не как приглашение. Я открыл дверь. Там не было ни вестибюля, ни прихожей, только огромный зал. Посередине комнаты располагалась слегка притопленная площадка, установленная диванами и стульями. Позже я узнал, что такие вещи называются «уголками для беседы». Вокруг уголка для беседы была расставлена дорогая на вид мебель, возможно, чтобы люди могли наблюдать за переговорами, проходившими внизу. Бар, который выглядел так, как будто был на колесах, а на стенах висела всякая чушь. Я говорю «всякая чушь», потому что для меня это не было похоже на искусство. Просто куча мазков и закорючек. Но мазки были в рамках, и я думаю, что для Марсдена это было искусство. Над уголком висела люстра, которая, казалось, весила по меньшей мере 500 фунтов. И мне бы ни за что не хотелось под ней сидеть. За уголком для беседы в дальнем конце комнаты была крутая двойная лестница. Единственная, отдаленно похожая на нее, которую я видел в реальной жизни, а не в кино или по телевизору, была в магазине Apple Store на 5-й авеню. «Неплохое местечко, не правда ли?» — спросила Лис. Она с глухим стуком захлопнула дверь. «Тудух!» — и ударила ладонью по ряду выключателей рядом с ней. Загорелись фламбо на стенах плюс люстра. Это была прекрасная вещь, излучавшая прекрасный свет. Но я был не в настроении этим наслаждаться. Я все больше и больше убеждался, что Лис уже была здесь и застрелила Тедди, прежде чем приехала за мной. «Ей не придется в меня стрелять, если она не узнает, что я его видел», — сказал я себе. И хотя это имело определенный смысл, я знал, что не могу полностью доверять этой логике. Она была обдолбанной в хлам и чрезвычайно дёрганной. Я снова подумал о бомбах Бомбилы. «Ты меня не спрашиваешь», — сказал я. «Спрашиваю тебя о чем? Есть ли он здесь?» «Ну, а он есть?» — спросила она не с искренним беспокойством в голосе, а скорее для проформы. «Что с ней не так?» «Нет», — сказал я. Она не казалась расстроенной, как тогда, когда мы охотились за Террио. «Давай проверим второй этаж. Может быть, он в хозяйской спальне, вспоминая счастливые времена, которые провел там, трахая своих шлюх. После ухода Мэдлин их было много. Возможно, и раньше их было немало». «Я не хочу туда подниматься». «А почему нет? Здесь нет призраков, Джейми». «Да, а если он там, наверху?» Она задумалась, потом рассмеялась. Ее рука все еще была в кармане куртки. «Полагаю, ты прав. Но раз уж мы ищем именно его, поднимайся. Андали, андали!» Я указал на коридор, ведущий в сторону от правой стены большой комнаты. «Может быть, он на кухне. Готовить себе легкий перекус? Я так не думаю. Я думаю, он наверху. Вперед! Я подумал, не поспорить ли еще, не отказаться ли наотрез, но вдруг ее рука вылезет из кармана пальто, и я довольно хорошо представляю, что в ней окажется. Поэтому я начал подниматься по правой лестнице. Перила были сделаны из мутно-зеленого стекла, гладкие и прохладные. Ступеньки из зеленого камня. Всего, по моим подсчетам, ступенек было 47, и каждая из них, вероятно, стоила как кия. На стене прямо у вершины этой лестницы висело зеркало в позолоченной раме, должно быть, 7 футов высотой. На противоположной стене висело точно такое же. Я наблюдал в зеркало, как поднимаюсь, а лис идет позади меня, постоянно оглядываясь через плечо. «Твой нос», — сказал я. «Я вижу». Теперь обе ее ноздри кровоточили. Она вытерла кровь ладонью, потом вытерла руку о толстовку. «Это стресс. Все из-за стресса и хрупких капиллярных сосудов. Как только мы найдем Марсдена, и он расскажет нам, где таблетки, стресс развеется». «Нос кровоточил, когда ты стреляла в Тедди», — подумал я. «Насколько это была стрессовая ситуация, Лис?» Коридор наверху представлял собой круглый балкон, почти подиум, с перилами высотой по пояс. Глядя на него, я почувствовал странное ощущение в животе. «Если вы упадете или вас столкнут, вы совершите короткое путешествие прямо в середину уголка для беседы, где красочный ковер не сильно смягчит удар о каменный пол». «Поверни налево, Джейми», что означало «подальше от перил», и это было хорошо. Мы прошли по длинному коридору со всеми этими дверями слева, так что кто бы ни жил в этих комнатах, он мог наслаждаться видами. Единственная открытая дверь была на полпути от лестницы. Там находилась библиотека, где каждая полка была забита книгами. Моя мать упала бы в обморок от восторга. У единственной стены, где не было книг, стояли стулья и диван. Эта стена — сплошное изогнутое стекло, конечно же, служила окном, выходящим на пейзаж, который теперь становился фиолетовым от сумерек. Я мог видеть скопление огней, которое, должно быть, было городом Ренфилдом. Я бы все отдал, чтобы немедленно туда перенестись. Лис не спросила, в библиотеке ли Марсден. Даже не заглянула туда. Мы дошли до конца коридора, и она указала рукой, которая не была в кармане пальто, на последнюю дверь. «Я почти уверена, что он там. Открой». И действительно, Дональд Марсден был там, распластавшийся на кровати. Такой большой, что выглядела она как трехспальная, может быть, даже четырехспальная, но вовсе не двуспальная. Он и сам был четырехкратным. В этом Лис была права. На мой детский взгляд, его тело было почти галлюцинаторным. Хороший костюм мог бы скрыть хотя бы часть его дряблости, но костюма на нем не было. На нем были гигантские трусы боксерки и больше ничего. Его необъятная талия, огромная мужская грудь и дряблые руки были испещрены неглубокими порезами. Его лицо, похожее на полную луну, было в синяках, а один глаз заплыл. Во рту у него торчала странная штука, которая, как я узнал позже, на одном из тех сайтов, о которых не стоит рассказывать маме, была БДСМ-кляпом. Его запястья были прикованы наручниками к столбикам кровати у изголовья. Лис, должно быть, принесла с собой только две пары наручников, потому что его лодыжки были приклеены к столбикам у изножья скотчем. Она, должно быть, использовала по целому рулону на каждую ногу. «Взгляни-ка на хозяина дома», — сказала Лис. Его целый глаз моргнул. «Вы бы сказали, что я должен был догадаться по наручникам и клейкой ленте, что я должен был догадаться, потому что некоторые порезы все еще сочились. Но я не догадался. Я был в шоке и ничего не понимал до этого едва заметного моргания. «Он жив! Я могу это исправить!» — сказала Лис. Она достала из кармана пальто пистолет и выстрелила ему в голову.